Слава Богу, братья и сестры, я могу быть вместе с вами сегодня. Так приятно находиться у вас, видеть лица родных, друзей. Так приятно, что Господь еще дает нам торжествовать нашим Господи и прославлять Его имя. Так удивительно сегодня Господь говорил нам и наставляет, и напоминает нам о том, какие мы должны быть по отношению к нашему Господу. Удивительная история, это действительно удивительно, когда Христос выходит на арену служения Своего. И вот это чудо, которое люди смотрят, удивляются, восхищаются Иисусом Христом. И действительно, так приятно слушать, да, потом мы последующие еще, когда читаем Евангелие, Отец точно так же говорит, чтобы слушали Его. Мы слышим, как мама Иисуса говорит, что скажет вам, вам то сделайте. Мы сегодня так удивительно, братик, открыл эту тему. Так приятно, что действительно Господь центр. И последующий брат, он говорит, что Он истина, и утверждал нас вот сегодня, и открывает нам действительно образ нашего Господа Иисуса Христа, что Он действительно истина. И как прекрасно, что дал нам Господь драгоценную веру и упование на нашего Господа, и мы можем держаться действительно Его. Прекрасно молодежь спела такой замечательный псалом «Спасибо». А так приятно слушать эти слова. «Ты скажи мне, Боже, кто я есть по сравнению с Тобой». И вот Господь уже сегодня, если вы заметили, и мы были чуткие и внимательны, то Господь уже открывает, какой Он и какие мы. Как мы по отношению к нашему Господу? Как мы, взирая на Христа, отображаем Его в своей жизни? Насколько мы любим нашего Господа Иисуса Христа? Насколько мы ценим Его? Насколько мы дорожим им? И если мы ищем общение с нашим Господом, если мы действительно любим Его и желаем входить в Его образ, то Он будет воспитывать нас и учить, как поступать и как жить. Я хочу прочитать текст Священного Писания, первое взять, это его, вернее, послание к Ефесянам, апостол Павел, вернее, извиняюсь, фессалоникийцам. Апостол Павел замечательные стихи такие оставил нам. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса Христа». Какие заповеди мы получили, братья и сестры, от нашего Господа? Тем более, что Господь укрепляет и говорит, что нам необходимо слушать Господа, нам необходимо быть в повиновении Ему. Что хочет Господь от нас сегодня? И мы с вами действительно говорим, «Ты скажи, Господи, кто я есть по сравнению с Тобою. Ты открывай мое сознание, мой разум, чтобы мне поступать благоразумно во всей жизни своей». И апостол Павел говорит, перед этим, в третьей главе, он напоминает нам, какие мы должны быть по отношению к Господу. И он говорит, да исполнит Господь и преисполнит любовью сердца наши. Говорить хорошо, легко, да? Принять любовь тоже хорошо, когда меня любят мои друзья, ценят меня. И эта любовь, она видна в жизни. И отношения друзей, вот братья говорил, опять же, так приятно, что вот Господь идет, в единстве Духа ведет нас и направляет нас. И как-то не посмотрели не так, и кажется уже в сердце, да меня, наверное, не любят. Апостол Павел говорит, слушайте, я хотел бы, чтобы вы отразили меня в своей жизни. Вот и апостол Павел, понимая эту зависимость от Бога, говорит, слушайте, я вам направляю, как необходимо. И вот говорит, что, чтобы вы проявляли эту любовь, да, вот, и были исполнены любовью, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом, чтобы утвердить. И потом вот, и за этим я хочу, я умоляю вас, да, принявши от нас, как должно вам поступать, в том преуспевали. И сегодня, размышляя о том, как нам преуспевать в нашем Господе, я размышляю, вот когда, вы знаете, я готовил эту проповедь перед Новым годом, может быть, где-то в ноябре, я размышлял о Господе, да, что я должен преуспевать вот в служении Богу. Господи, я хочу преуспевать, чтобы быть похожим на Тебя. Я прошу Тебя, Господи, помоги мне. И размышляя вот о Господе, размышляя об этом слове, я смотрел, удивлялся Господом. Я перечитываю слово Священного Писания и смотрю, какой мой Господь прекрасный, какой Он нежный, какой Он любящий. А сколько в нем теплоты, энергии, добра. И я смотрел на него, и действительно, ведь он был так близок к людям, как мы с вами, братья и сестры, близки к людям. Ну, у нас близость есть по отношению к нашим друзьям, с которыми мы взаимодействуем. Но есть друзья, которые дальние. Ну, привет, привет. Все хорошо, все нормально, мы так встречаемся там как-то. А близких контактов нет, и мы не ищем этого, потому что как-то вот, ну, не такое уже наше сердце широкое, чтобы принимать. А вот Христос наш, Он был с широким сердцем. Вот Его сердце было открыто для всех. И я когда смотрел на Него, вы знаете, вот готовил, я сокрушался. Я не знаю, как вам, но я смотрю на Господа, я Его люблю, вы знаете, я очень сильно люблю Иисуса, потому что Он в моей жизни, Он действительно проявляется, Он такой реальный в моей жизни. Я не знаю, как у вас, но у меня была нужда, я скажу примерчик перед тем, что хотел сказать. У меня машинка старая уже там на севере, четверка была, она уже была, ну, избита, изранена этими зимниками, вот, и я уже ломалась, я часто на зимниках останавливался, она ломалась там, замерзал, холодно было, стоял вот там на морозе. И вот я как-то шел по воду из дома, у нас нет в доме воды, и я с фрягами пошел, колонка там стояла с водой. Смотрю, там машина стоит, иномарка, старенькая, я уже не дерзнул, там и новые стояли на марке, но она такая старая стоит, думаю, ну, они же хорошо работают. Я подошел, фляги поставил, положил на капот руку этой машины, чужой машины. Говорю, Господи, папочка, тебе не тяжело мне дать такую машину, чтобы хотя бы я не мерз на зимнике? Ну, продвигаясь вперед к братьям, сестрам, которые вдалеке находятся, там 300-400 километров по зимнику, по бездорожью, и вот в этой холодной машине действительно там перемерзаешь и холодно. Я говорю, Господи, ну дай, пожалуйста, ну тебе не, у тебя нет проблем, ты богатый у меня. Ну и повернулся и пошел с радостью, такой, знаете, наполненный. Господи, как хорошо, что я могу тебе сказать свою нужду. Я пришел с водичкой, через неделю звонит мне один друг с Америки, говорит, Дима, ты знаешь, мы тут посоветовали с братьями, решили тебе на машину дать денег. Я говорю, ну слава Господу, спасибо тебе, Господи, что ты отвечаешь. Я даже не думал, что ты так быстро ответишь. Другой человек из Англии. Он к нам приезжал на север, проехал вместе с нами по зимнику, он так там переболел, замерз, он видел, ну, удивительный такой, его зовут Пол, вот, ну, Пауль, по-английски Пол, и мы приехали посещать одну церковь, это отступление так, и маленькая группка, там 15 человек, вот, и он смотрит, там стоит ведро, и написано «Для Пола». Он увидел это. «О, Дима, меня тут ждали, мне подарок!» Взял это ведро и показывает нам, что это для Пола. «Это мой». Я говорю, «Нет, нет, это не твой». Ну, хороший парень, мы с ним проехали по северу, пока мы еще проехали, а вы же знаете, у нас на севере там особая пища есть, замороженная оленина. И он говорит, ну надо ж попробовать оленину замороженную, и там струганину стригают ее, и она, и кушают. Ну и он, к несчастью, к нашему несчастью, он его покушал. И потом всю дорогу, бедный, у него с желудком там, мы уже так переживали, чтобы он хоть бы благополучно доехал. А мы еще взяли УАЗик, наш отеческий автопром, и мы поехали, он постоянно ломается, то трещит, то стреляет, а он уже едет, и весь еще и больной, и говорит, Дима, можно я на Лада поеду? А мы еще с машиной братик пригласили тоже, чтобы проехать. На Ладе он ехал. Я говорю, так мы уже видим, что тебе уже надо на легковушке ехать, а не на такой машине. И он после этого мне звонит. Дима говорит, куда выслать деньги? Мы тебе даем 5000, чтобы ты хорошую машину купил. Братья и сестры, я получил 10 тысяч. 10 тысяч. Мне хватило бы на эту иномарку. Я не купил иномарку. Я просил у Бога прощения. Не потому, что не хватило денег. Мне бы этих денег вполне хватило купить даже лучше, чем та машина, которая есть. Просто Господь ответил, но я не мог. Я действительно думаю, приеду вот туда, в деревню. Там эти ханты, манси, у них таких машин нету. Я приеду на крутой машине. Как они будут слушать Слово Божье? Как они будут принимать эту истину, когда я приеду на такой машине крутой и буду говорить? Вот здесь она как-то скрашивается, потому что все машины в иномарках. А там же одна приехала, ее сразу видит, как у диковинка. Конечно, есть люди богатые, они имеют такие машины. И я просил, Господи, дай мне машину, ну нашу, отечественную, чтобы она могла ездить. Вы знаете, Господь дал машину мне «Шевроле Нива». Я вам скажу, что я уже 300 тысяч проехал по зимникам там. Братья, которые водители, знают, что такое залить масло. 300 тысяч. Наш отечественный автопром. Я вам скажу, что я заливаю масло при замене и больше не подливаю. Это просто чудо, это просто Божье благословение. Вы знаете, я искренне говорю, Господи, Ты такой прекрасный. Господи, так хорошо с Тобой. Ты действительно смотришь, и вот наблюдая за Господом, да, я смотрю, какой Он прекрасный. Я смотрел на своего Господа, я смотрю, что Он с широким сердцем таким. Он не проходил мимо страдающих. Он никого не проходил мимо. Он знал все нужды людей. И Он шел навстречу, чтобы помогать, потому что Он наш Господь. А тем более, что мы называем Его Отцом. Он же ведь любит, как мы своих детей, правда же? Помните, говорил Христос такие удивительные слова? Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец даст благо просящим у Него. Насколько мы ценим? Я заметил в своей жизни, когда мои дети послушны, и когда они стараются чем-то угодить, я готов из шкуры лезть, чтобы только им помочь. Чтобы сделать по их вот желанию, я человек, и я могу так вот к ним относиться. А Господь говорит, я выше, я лучше. Любишь ли ты меня? Прост ли ты действительно в общении со мной? Доверяешь ты мне действительно как отцу? В нашей жизни проблемы, братья и сестры. Мы, может быть, не так верим ему, как надо. Или мы посадили его высоко там на небесах, и он где-то там обитает. Тем более недавно мы вознесение Господа праздновали. Я говорю, ну все, вознесся теперь. А где он там с нами? А он же говорит, я недалеко от каждого из нас. И он с нами, чтобы поддерживать нас. Насколько мы верим ему? Насколько мы действительно любим его вот своим сердцем? И вот Господь наш сегодня показывает и открывает себя, какой Он благословенный, как Он прекрасный. Он действительно прекраснее всех сынов человеческих. И когда я смотрю вот на Иисуса Христа, вот я смотрел на Его образ вот в этой проповеди, наблюдал за Господом, мое сердце расширялось, и я начал плакать. Я встал на колени, говорю, Господи, я не такой, как Ты хочешь. Что я есть по сравнению с Тобою? Господи, я, ну, меня рядом ставить, поставить даже не с кем, потому что я действительно грешен, я часто спотыкаюсь, у меня есть, нет даже кротости и смирения. Господи, я гордый, тщеславный, что-то скажут не в попад, и я обижаюсь, это же гордость моя. И мне что-то не так, посмотрели в мою сторону неправильно, и я начинаю там ходить, грузить себя. Что это? Это тщеславие мое выявляется. И в нашей жизни точно так же. Насколько я открываю Христа в своей жизни. И апостол Павел говорит нам, чтобы нам действительно вот быть, поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. И я смотрел, говорю, Господи, я так хочу угождать Тебе, я так хочу быть похожим на Тебя. Я действительно влюбляюсь в Тебя, когда смотрю, какой Ты прекрасный. Я хочу быть похожим на Тебя. Господи, смири мой дух, сокруши мое сердце. Я хочу, Господи, быть похожим на Тебя, я хочу быть кротким и смиренным. И мне стыдно смотреть на Тебя, когда я согрешаю, ведь Ты же заплатил за меня цену такую огромную, и я не могу собой собладать. Господи, сокруши меня. Я стоял на коленях, братья и сестры. Во время молитвы голос внутри. Мы знаем с вами, как Господь говорит. Он проговорил. Ты действительно хочешь, чтобы я сокрушил твое сердце? И я остановился в молитве. Я перестал думать, что сказать ему. Что сказать Господу? Как он хочет сокрушить мое сердце? Я не думал, думаю, ну ладно, я несколько раз был в аварии там на Зимнике. Я замерзал там на Зимнике. Это страдание, это скорость, это переживание. Я говорю, Господи, я хочу, чтобы Ты меня смирял. Да, пускай я буду там мерзнуть, пусть будет то, что Ты думаешь, но я хочу, чтобы Ты сокрушил мое сердце. Через 2 недели у меня заражение крови. Я попадаю в реанимацию. 2 недели врачи борются за мою жизнь. Вы слышали, молились. Я благодарен вашей церкви, братья, сестры, которые молились в этом, и родственники, близкие. Сокрушались, плакали. Я так был близок к восхищению или переходу из этой жизни в другую. А когда он в реанимации наполнил вот эту реанимационную палату, вы знаете, такая благодать снизошла на вот эту комнату. Вы, если были когда-то вот на реке, да, вот туман сходит, знаете, вот так вот, и все обволакивается этим туманом. Я никогда такого не ощущал. И вот присутствие Божьей благодати. И он наполняет вот эту палату таким покоем, таким миром. Мне так захотелось на небо. Я уже устал от этой вот операции, там лежает. И я говорю, Господи, пожалуйста, забери меня. Тогда я понял, что такое хочу разрешиться и быть со Христом, когда Павел говорит, но мне нужно остаться для вас. Может быть, я говорил, не знаю, врач смотрел на меня, потом призывает всех моих, жену, детей, говорит, слушайте, скажите, чтобы он боролся за жизнь, он не хочет жить. Он пришли в палату, и они плачут, сокрушают мое сердце, я смотрю на них, я уже в небе, я уже хочу там быть, радоваться вместе с ним. Они плачут все, папочка, родненький, мы еще не готовы тебя отпустить. Вы знаете, я, смотря на них, сокрушался, я говорю, что ж вы меня сокрушаете, оно и так разбито. Меня поменяли 2 клапана, аорту центральную. И поставили кардиостимулятор. Я уже как робот, уже там внутри порезанный. Но вы знаете, я не ропщу, я искренне. Я тогда благодарил Бога, я сейчас, когда уже поднялся, я благодарю Господа за эту операцию. Вы знаете, действительно, Господь учит. Мы вот сегодня проповедовали и говорили, да, насколько мы должны быть послушны Богу. Но ведь послушание Богу просто так не дается. Или дается, братья и сестры? Писание говорит, ты отвергни себя. Кто здесь сегодня отверг себя? О, я тоже прячу руку, потому что тяжело себя отречься себя, отвергнуть себя. Это же тяжело, потому что бунт внутри меня кипит, бурлит. Не по-моему что-то сделали. Да почему это так? Почему меня не уважают? Да я сказал слово «исполните». Но нет же, наша плотская натура, она противна. И только ждем, когда вот этого переселения, когда уже придем в небо. Вот там действительно мы успокоимся, потому что вот эта греховная натура будет удалена. Мы будем святыми и чистыми. Хотя мы сегодня в святости Христовой мы находимся. И апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы в этом приумножали и преуспевали. И чтобы имя Господа славилось. Я хочу. И Господь хочет, чтобы и мы были кротки. И вот когда уже я понимаю о том, что когда врачи мне сказали, ты можешь прожить долго, а можешь умереть в одно мгновение. И вы знаете, я избрал второе. Я не надеюсь на то, что я буду жить долго. Я говорю, Господи, я сегодня должен умереть. Я просыпаюсь сегодня, я говорю, Господи, спасибо Тебе за то, что Ты открыл мне глаза. Я начинаю молиться, я начинаю ходатайствовать. Я молюсь Господу, что еще, Господи, Ты мне один день еще подарил жизни. И это приятно. Вы знаете, наполняться Духом Святым и присутствием Божьим, это так приятно. Ведь Он же наполняет сердце своей любовью. И действительно, мы же сами по себе не можем любить так, как любил Христос. Мы не можем жить так, как жил Христос. И только вот этот свет, который Христос выявляет из себя, Он помогает нам светить окружающим. Это наша действительно поддержка и опора. И сегодня Господь с нами, Он наставляет нас, и Он хочет, чтобы мы действительно были, смотрели на Него, сопоставляли себя, насколько, Господи, я по сравнению с Тобою. Господь, я хочу, чтобы Твоя святая кротость, она пребывала в нас. Я хочу, чтобы Твоя любовь, она расширяла мое сердце. Не надо просить, чтобы сокрушили ваши сердца, потому что я человек уже давно верующий. И Господь поэтому говорит, ты действительно хочешь, чтобы я сокрушил? Я сокрушу. Я знаю, как смирять ходящих гордо. Но когда мы просим, мы должны знать, что действительно Бог может мгновенно ответить. У меня друг, вот я был сейчас на Украине, и он говорит, ну не всем же доживать до старости. Некоторые даже на машине туда заедут. Заезжают. И буквально мне сейчас, я еще здесь, и уже там пишет мне смс-очку, машина ударила его в бок, не заехал, слава Богу. Испытал, что такое удар. Я еще хотел бы его увидеть, сказать, ну что, как легко заезжать в Царство Божие на машине. А другой человек, я братику рассказал, он говорит, Дима, говорит, ты что, говорит, просишь такое, говорит, вот тебе Господь сокрушил. Сердце твое сокрушило, я рад. Вот для меня это приятно. Я действительно знал, что я говорил, я понимал. Но я думал, может быть, померзну еще на зимнике. Ну, может, еще авария одна какая-то. Но он говорит, нет, ну, чтобы тебе смирить, чтобы утолить от тебя гордость, тебе надо подрезать, имплантант поставить, чтобы ты чуть-чуть был спокойней. И я смотрю, говорю, Господи, ты действительно благ. А брат мне говорит, ты так больше не проси. Я говорю, да я понял, что так просить не надо. Вы, братья и сестры, не просите. Ну, просите лучше, пускай Господь меняет как-то, но только не сокрушает сердце. Или, как тот брат сказал, Господи, ломай меня. Такой, как я, наверное, бесшабашный. Господи, ломай меня. И он его как поломал, на болтах скручивали его точно так же в реанимации, ну, в аварии. Его там на болты взяли, накрутили, там все. И говорит, не, я больше так просить не буду, ломай. Ну, мы же образно, как говорим. А Господь спрашивает, ты действительно хочешь? Я тебя поломаю. Ты действительно хочешь, чтобы я сокрушил твое сердце? Я сокрушу. Ты хочешь, чтобы я тебе ногу отвинтил? Будешь ходить без ноги. Ну, Господи, помоги нам, братья и сестры. Вы знаете, вот каков Господь был, да, я вот читаю, я выписал все эти вот добрые вот действия, да, характер нашего Господа. Он всегда был близок к нам, к людям. Он жил для других. Он старался идти туда, где его ждут, где в нем нуждаются. Он всегда ждал. Сколько, братья и сестры, у нас есть нуждающиеся, которые нас ждут? Идем ли мы? Отвергаем себя? Христос отвергал. Он учениками идет и говорит: слушай, пойдемте отдохнем там. Уходят в страны Тирские, Сидонские. И там хотел скрыться. Но это мы так по-человечески думаем, что он хотел там скрыться, потому что там вот эта женщина хананьянка не могла уже молчать. Она искала Христа, и когда услышала, что он здесь, она бежала за ним. Он там как бы отнекивается: да нехорошо взять хлеб у детей, да нельзя тебе бросать, псы не должны есть. Помните, что она говорила? Господи, а псы едят тоже крошки. Как вы думаете, что Христос был такой бесчувственный? Нет. Вот что хотите говорить? Я знал, что Христос ради этой хананьянки, он шел туда. Он говорит ученикам: пойдем там отдохнем. Вы там отдохнете. Но я же знаю, что я там, у меня душа есть, которая имеет крепкую веру и упование на меня. И он шел, и потом он говорит: о, женщина, велика вера твоя, да будет по сердцу твоему. Братья и сестры, насколько мы крепнем верою в нашего Господа? Я вам скажу, чем ближе мы к Иисусу Христу, тем ближе Он к нам. Чем ближе я к Иисусу, тем Он больше дает мне веру, потому что я вижу, какой Он реальный. Я изучаю Его, смотрю: Господи, ведь Ты же действительно любишь меня. Вот такого гадкого, ничтожного. Мы своих детей, когда непослушные, вот сейчас едем со своими внуками, ну просто не усидит. Я его и так, а он еще и сопротивляется, и бежит куда-то там, и готов уже бежать за электричкой, только смотрит, куда сбежать бы. Куда. Вот, ну, вот такой. Вот мы подобно бываем такие, и бежим куда-то, а Господь нас любит. И терпит, и долго терпит, и не наказывает даже нас, а еще и милует, и гладит по головке, когда мы спим, а он с утречка уже обращает на нас внимание, и Духом Святым по головке: детятка, ты еще спишь? Я так хочу пообщаться с тобой. Это наш Господь. Он ждет встречи с нами. Помните, псалмопевец говорит: когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Насколько мы тесно в общении с нашим Господом. Насколько мы любим Его. Если мы действительно ночью любим Господа, то мы будем засыпать с этим прекрасным именем. Мы будем просыпаться с этим прекрасным именем, потому что Он прекрасный. Прекраснее всех сынов человеческих. И в этой благодати изливается в сердце наше. Как нам должно поступать, братья и сестры? Искать Господа всем сердцем, искать Его постоянно, потому что Он в нашей жизни. Он заботится о людях. У Него нету: ага, вот это вот такая вот, может быть, духовная сестра, а это бездуховная, я ее не буду вот как-то так оставлю в стороне. Вы знаете, он не предпочитает одного другому. У Него нет любимчиков. Для Него все любимы, потому что Он всех нас возлюбил, и Он любит нас. Но когда я ближе к Нему, тогда я и любовь Его быстрее принимаю, правда? И вот кому мне легче любовь передать? Тот, который рядом со мной, или который дальше? Конечно, я пока к Нему дойду, я этому уже 150 раз внучку внимание окажу. А тут вот внучок подальше, ему тяжело. И вот в нашей жизни точно так же. Поэтому Господь являет свою любовь к нам, и Он такой замечательный. Вот на этой женщине еще только один примерчик, взятой при любодеянии. Вот любовь нашего Господа. Да, Он не осуждает, братья и сестры. Мы порой сразу: сестра, брат, что-то там наделали, не так сделали, не так сказали. И мы начинаем говорить: Христос даже не говорил об этом. Пришли уже с камнями, чтобы побить, чтобы уже отлучить навеки навсегда, закопать, и чтобы не было. Что ты скажешь? Что ты скажешь? Она блудница, она грешница. Моисей заповедал побивать таких камнями. А ты что скажешь? Вот любовь моего Господа. Я когда смотрю, Господи, ты такой прекрасный. Ты такой любящий. Ты любишь нас, вот таких несовершенных. И он думает, как бы нас спасти, как бы нас еще поднять, как бы нас еще направить на истину, направить на и наши взоры на Господа, какой он прекрасный. И он поднимает свои взоры, смотрит на всех их, потому что докучает. Каждому в глаза смотрит, посмотрел там. А потом говорит, а кто из вас без греха? Кто из вас без греха? Бросьте камень. Такой наш Господь. Поднимая глаза, нет никого. Женщина, никто не осудил тебя. Господи, никто. И я не осуждаю тебя. Иди, не греши. Не греши. Такой наш Господь. Он хочет, чтобы мы были чистыми. И Он сегодня научает нас, уразумляет, чтобы нам действительно быть чистыми чадами Божьими. В святости, чистоте ходить Христовой. Не в своей, потому что наша праведность, она как запачканная одежда. Мы сами не сможем быть добрыми, только тогда, когда Господь наполняет сердце, когда Он диктует нам, как поступать. Вот тогда мы можем. И поэтому дал бы Господь, чтобы мы больше еще любили Господа. Потому что Он реальный в нашей жизни. Он хочет дать нам жизнь, Он хочет дать нам благословение, дать нам успех. Господи, что я есть пред Тобою? Господи, что я есть по сравнению с Тобою? Господи, очисти меня, освети меня. Господи, помоги мне быть похожим на Тебя, чтобы, отображая Тебя, быть действительно светом для этого мира, быть светом этой кромешной тьме. Помоги нам, Господи, и благослови нас.